По холмам, круглым и смуглым, под лучом, сильным и пыльным, сапожком, робким и кротким, за плащом, рдяным и рваным, по пескам, жадным и ржавым, под лучом, жгущим и пьющим, сапожком, робким и кротким, за плащом, следом и следом, по волнам, лютым и вздутым, под лучом, гневным и древним, сапожком, робким и кротким, за плащом, лгущим и лгущим.